Дэвид Бёрнс. Терапия настроения. Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток. Предисловие. Я рад, что Дэвид Бёрнс знакомит широкую публику с подходом к изменению настроения, который вызвал большой интерес и вдохновение среди профессионалов в области психического здоровья. Доктор Бёрнс объединил результаты многолетних исследований, посвященных причинам и методам лечения депрессии, которые проводились в Пенсильванском университете, и в доступной форме преподносит основные методы самопомощи, которые выросли из этих исследований. Эта аудиокнига предлагает первоклассное обучение для тех, кто желает научиться мастерски понимать свои эмоции и управлять ими. Слушателей может заинтересовать короткий рассказ об эволюции когнитивной терапии. Вскоре после того, как я, увлеченный студент, практикующий традиционную психоаналитическую психиатрию, начал свою карьеру, я стал изучать эмпирические данные в поддержку теории Фрейда, имеющиеся способы лечения депрессии. При том, что данные, полученные в ходе поисков, оказались довольно зыбкими, они послужили основой для новой, подлежащей проверке теории о причинах эмоциональных расстройств. Это исследование выявило, что человек, пребывающий в депрессии, воспринимает себя как неудачника, никчемную личность, обреченную на разочарование, лишения, унижения и провалы. Дальнейшие эксперименты показали заметную и часто поразительную разницу между самооценкой, ожиданиями и амбициями человека в депрессии с одной стороны и его реальными достижениями с другой. Я сделал вывод, что депрессия также подразумевает расстройство мышления. Человек в депрессии думает о самом себе, своем окружении и своем будущем в идиосинкразическом и негативном ключе. Пессимистичность влияет на его настроение, мотивацию и отношения с другими людьми и приводит к полному спектру психологических и физических симптомов, характерных для депрессии. Сейчас мы располагаем большим объемом исследовательских данных и клинического опыта, которые свидетельствуют о том, что человек может научиться контролировать болезненные перепады настроения и саморазрушительное поведение, применяя несколько относительно простых принципов и техник. Многообещающие результаты этого исследования вызвали интерес к когнитивной терапии со стороны психиатров, психологов и других профессионалов. Многие авторы увидели в наших открытиях важную смену подхода к научному исследованию психотерапии и личностных изменений. Теория эмоциональных расстройств, лежащая в основе этих разработок, стала предметом серьезных исследований в академических центрах по всему миру. Он простым языком объясняет инновационные и эффективные методы изменения болезненных депрессивных состояний и снижения изнурительной тревожности. Я полагаю, что слушатели смогут применить для решения своих проблем принципы и техники, выработанные во время нашей работы с пациентами. Людям с более тяжелыми эмоциональными нарушениями понадобится помощь профессионала в области психического здоровья. Однако те, у кого эти нарушения выражены слабее, смогут извлечь пользу из подробно описанных доктором Бёрнсом техник, созданных в рамках наших новых разработок. Таким образом, терапия настроения должна стать невероятно полезным пошаговым руководством для людей, которые желают себе помочь. И, наконец, аудиокнига отражает уникальный личный характер автора, чей энтузиазм и творческая энергия — это ценный подарок как для его пациентов, так и для его коллег. Аарон Бек, доктор медицины, профессор психиатрии, школа медицины Пенсильванского университета. Идеи, предположения и техники, приведенные в этой аудиокниге, не являются заменой консультации с вашим лечащим врачом. Все вопросы, касающиеся вашего здоровья, требуют медицинского наблюдения.